Сотни из них томились в немецких тюрьмах. В Лондоне вокруг Маркса и Энгельса сплотилась группа беззаветно преданных делу пролетариата революционеров. Среди них Вильгельм Вольф, Фердинанд Фрейлиград, Вильгельм Липхнет, Конрад Шрам, за океаном Иосиф Вейдемейер. Даже прусская полиция отдавала себе отчет в том, что настоящую опасность для контрреволюции представляют не шумные крикуны из числа великих мужей, а партия Маркса Энгельса. Полицей-президент Берлина Хинкельдей писал в своем секретном отчете в апреле 1852 года: «Уже сейчас можно с полным основанием сказать о партии Маркса Энгельса, что она стоит намного выше всех членов эмиграций, агитаций и центральных комитетов, ибо она бесспорно располагает гораздо большей силой знаний и таланта. Сам Маркс – известная личность, и следует признать, что у него в одном кончике пальца больше ума, чем в головах всей прочей компании». Цитируется по книге «Карл Маркс. Биография. Москва. 1973 год. Страница 271». Естественно, что прусская полиция стремилась нанести удар именно по партии Маркса Энгельса. В Германии оставалось еще много бывших участников революции, членов Союза коммунистов, связанных так или иначе с «Новой Рейнской газетой». Вот против них-то и решено было устроить громкий процесс в Кёльне, обвинить их в заговоре, носящем характер государственной измены. В стране начались массовые аресты, в числе арестованных были соратники Маркса. Они должны были предстать перед судом. У обвинения, собственно, не было никаких веских аргументов. Значит, их надо сфабриковать, что и было сделано. Полицейскими чиновниками была составлена фальшивая книга протоколов Центрального комитета Союза коммунистов. Провокаторам удалось втереться в доверие к членам фракции Виллиха Шаттера и выкрасть у них партийный архив. Насколько Маркс и Энгельс оказались правы в критике этих великих мужей? Их левоэкстремистские, как мы бы сейчас сказали, заявления позволили сфабриковать дело о немецко-французском заговоре. В причастности к нему обвинялась не только партия Виллиха, но и партия Маркса. Эти подлые инсинуации надо было разоблачить. Маркс и Энгельс с величайшей энергией вступают в затяжную войну с прусской полицией и юстицией. Собирают разоблачающие материалы, документы, свидетельства многих людей. Все это тайным образом по разным каналам пересылают в Германию, так что у защиты оказываются в руках неопровержимые контраргументы. И партия Маркса одержала по существу победу в этой неравной борьбе, несмотря на то, что большинство обвиняемых было приговорено к различным срокам заключения. Кёльнский процесс обернулся неслыханным скандалом. Документы, присланные из Лондона, изобличали полицейских чиновников. Прокуратуре пришлось признать недостоверность сфабрикованной книги протоколов. По горячим следам процесса Маркс берется за брошюру, чтобы нанести еще один удар прусскому правительству и поведать широкой читательской аудитории обо всех мерзостях процесса. Говоря о позорном решении суда присяжных по делу коммунистов, Маркс заявил, что в лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными этим судом, стоял безоружный пролетариат. Уже только поэтому обвиняемые были заранее осуждены. Через несколько лет всех клеветников, распространявших по адресу Маркса и его партии самые вздорные небылицы, переплюнул один из лидеров буржуазной демократии, профессор теологии, а заодно и вульгарный материалист Фокт. Он опубликовал книжонку, в которой Маркс изображался главой шайки вымогателей, чуть ли не фальшивомонетчиков.